Эпилог. 6 месяцев спустя. Люблю смотреть на Эльдара, когда он не замечает, когда он стоит у окна, задумавшись, и смотрит на ночной город с бокалом виски в руке. Такой сильный, уверенный, властный и в то же время уязвимый. Настоящий. Мой. Прошло 1,5 года с того дня, когда весь мир перевернулся. Когда я ворвалась в конференц-зал с доказательствами своей невиновности. С отчаянием человека, которому нечего терять. Помню ледяной взгляд Эльдара. Помню шокированные лица членов совета директоров. Помню самодовольное выражение лица Маргариты, которое сменилось паникой, когда я предъявила доказательства. Она сломалась так быстро, я не ожидала. Думала, она будет сопротивляться, отрицать, изворачиваться. Но нет, один неопровержимый факт, одна запись разговора с Виктором. И ее маска рухнула, обнажив мелочную, завистливую женщину, годами лелеявшую безответную любовь к моему Эльдару. Виктора взяли позже, в аэропорту, с поддельным паспортом и флешкой, полной конфиденциальной информации. Такой самоуверенный, такой глупый. Он даже не потрудился зашифровать данные. Очевидный интеллект никогда не был его сильной стороной. В этом я убедилась и во время наших отношений. Тихо вхожу в комнату, не желая нарушать его задумчивость. Я только что вышла из душа, на мне только его белая рубашка. Мне нравится носить его вещи, они пахнут им. Окутывают меня, словно его объятия. «Все еще размышляешь?» — спрашиваю, останавливаясь в дверном проеме. Эльдар оборачивается, и его взгляд мгновенно меняется. Из задумчивого он становится горящим, страстным. Я чувствую этот взгляд кожей, и внутри разливается тепло. Даже после всех этих месяцев, после сотен ночей, проведенных вместе, он смотрит на меня так, словно видит впервые, словно не может наглядеться. «Уже нет», — говорит, отставляя бокал. Улыбаюсь той особенной улыбкой, которую храню только для него. Не профессиональной, не вежливой, а настоящей, той, что идет от сердца. Хорошо, потому что я соскучилась. Мы тянемся друг к другу, как два магнита, не в силах сопротивляться силе притяжения. Его руки на моей талии, мои в его волосах. Его губы, о, эти губы, накрывают мои. И мир исчезает. Остаемся только мы вдвоем. Эльдар прижимает меня к стене. Чувствую, как его тело реагирует на мое. Твердое, горячее, жаждущее. Рубашка задирается. Сильные руки скользят по бедрам, сжимая кожу. «Ты невыносима», — шепчет, прокладывая дорожку из поцелуев вниз по моей шее. «Именно поэтому ты меня любишь». Выдыхаю, запрокидывая голову, чтобы ему было удобнее. Его пальцы неспешно расстегивают пуговицы на рубашке одну за другой, обнажая меня полностью. Я дрожу от прикосновений, от того, как темнеют его глаза при виде моего тела. Никто никогда не смотрел на меня так. Словно я сокровище, чудо, самое прекрасное, что он когда-либо видел. «Не только поэтому». Эльдар наклоняется, чтобы поцеловать мою грудь. Выгибаюсь ему навстречу, сжимаю пальцы в его волосах, направляя, требуя большего. С ним я могу быть такой, требовательной, властной, жаждущей. Могу просить то, чего хочу, не боясь осуждения или непонимания. «Эльдар», — выдыхаю его имя. Он подхватывает меня, я обвиваю ногами его талию. Я чувствую его твердый член даже сквозь ткань брюк. Это сводит с ума. Знать, что я могу так влиять на него, на этого невозмутимого, всегда контролирующего себя мужчину. Лихорадочно расстегиваю его рубашку, жаждая прикоснуться к коже, почувствовать его тепло под своими ладонями. Эльдар Вересов не просто красивый мужчина, он совершенен. Широкие плечи, узкие бедра, плоский живот с едва заметными кубиками пресса. Результат регулярных тренировок. Слишком много одежды. Бормочу, а он тихо смеется. Согласен. Его рубашка падает на пол вместе с моей. Руки скользят по его груди, плечам, спускаются к ремню брюк. Чувствую, как он теряет контроль, тот самый, которым так дорожит. Но со мной... Со мной он не боится его потерять, не боится быть уязвимым. До спальни мы не доходим. Эльдар опускает меня на диван, и я тону в его глазах. Темных, глубоких, полных желания и чего-то еще, от чего перехватывает дыхание. Чего-то похожего на обожание. «Ты самое прекрасное, что когда-либо случалось в моей жизни», — тихо говорит он, и я чувствую, как мое сердце замирает. «А ты в моей», — отвечаю, притягивая его для очередного поцелуя. «Мы идеально подходим друг к другу. С самого первого раза, с того момента в его кабинете, когда я стояла перед ним на коленях, я знала, что между нами есть что-то особенное». Что-то большее, чем просто химия между телами. Сейчас, спустя несколько месяцев, это ощущение только усилилось. Эльдар знает, как заставить меня забыть обо всем. Он знает каждую чувствительную точку на моем теле, каждое движение, от которого я теряю голову. А я знаю его. Знаю, как прикасаться, чтобы он застонал. Знаю, как двигаться, чтобы довести его до предела и удерживать там, продлевая наслаждение. «Я люблю тебя», — выдыхает он, входя в меня, растягивая, а я выгибаюсь ему навстречу, принимая полностью, раздвигая бедра шире, кричу. «И я тебя. Всегда». Наши тела находят идеальный ритм. Я чувствую, как внутри меня нарастает напряжение. Как удовольствие становится почти невыносимым. Эльдар смотрит мне в глаза, не отрываясь, словно хочет увидеть меня в момент наивысшего наслаждения. И когда оргазм накрывает меня волной, я не отвожу взгляда, даю ему то, чего он хочет. Позволяю увидеть меня настоящую, открытую, только для него. Он следует за мной, хрипло стонет, венка на виске пульсирует. Я вижу, как затуманиваются его глаза, как он на мгновение полностью теряет контроль. И это прекраснее всего. Этот момент абсолютной уязвимости, который он дарит только мне. Мы лежим, прижавшись друг к другу, восстанавливаем дыхание. Его рука лениво поглаживает мой бок, а мои пальцы вырисовывают узоры на его спине. Я слушаю, как его сердце постепенно возвращается к нормальному ритму. «О чем ты думал, когда я вошла?» — тихо спрашиваю. «О том, как все изменилось», — говорит Эльдар, целуя меня в макушку. «О том, как мы чуть не потеряли друг друга». «Но мы не потеряли. Приподнимаюсь, смотрю ему в глаза. И никогда не потеряем». Он улыбается и проводит пальцами по моей щеке. «Такая уверенная». «Всегда. Особенно, когда дело касается нас. После того инцидента с Маргаритой и Виктором нам пришлось многое пережить. Эльдару научиться снова доверять. Мне принять его доверие, его раскаяние, его любовь. У нас обоих были шрамы прошлого, но вместе мы нашли способ исцелиться. Сажусь, откидываюсь на спинку дивана. То, что я собираюсь сказать, изменит все. Снова. Я сегодня была у врача. Говорю, глядя не на него, а на огни города за окном. Что-то случилось? Он сразу же напрягается. Чувствую его тревогу. Случилось. Улыбаюсь, поворачиваясь к нему. Но ничего плохого. Я беру его руку, большую, сильную, с длинными пальцами, и кладу себе на живот, пока еще плоский. «Ты...» Он не может закончить фразу. Его глаза расширяются от осознания. «Да». Киваю, чувствуя, как глаза наполняются слезами радости. Узнала сегодня утром. 8 недель. Эльдар притягивает меня к себе, обнимает так крепко, что на мгновение становится трудно дышать. Но я не возражаю, Я понимаю его чувства. То же потрясение, тот же восторг, тот же страх и надежду, которые испытываю сама. «Я люблю тебя», — шепчет он мне в волосы. «Боже, как же сильно я тебя люблю». Прижимаюсь к нему, вдыхая его запах, ощущая его силу, его тепло. «И я тебя, несмотря на все, через что нам пришлось пройти. А может, как раз благодаря этому». Он гладит меня по спине, и я думаю о том, какой путь мы прошли, чтобы оказаться здесь. О том первом дне, когда я вошла в его кабинет, дрожа от страха перед грозным начальником. О нашей первой близости, неожиданной, страстной, изменившей все. О его холодности и недоверии, когда он решил, что я его предала. О моем отчаянном бунте, доказательствах и разоблачении. И обо всем, что было после. О примирении, признаниях, новом начале. О том, как 3 месяца назад я переехала к нему, и этот пентхаус стал нашим общим домом. «Знаешь», — задумчиво говорю, «иногда я думаю, что должна быть благодарна Маргарите и Виктору. Если бы не их заговор, мы с тобой, возможно, никогда бы здесь не оказались». «Нет», — он качает головой. «Мы бы все равно нашли путь друг к другу. Может, не так драматично, но я верю, что мы бы встретились при любых обстоятельствах». «Почему ты так уверен?» Приподнимаюсь на локте и с любопытством смотрю на него. «Потому что некоторые вещи просто предназначены судьбой». Отвечает он, притягивая меня для очередного поцелуя. «И мы с тобой одна из таких вещей». Улыбаюсь и снова прижимаюсь к нему. Возможно, он прав. Может быть, мы действительно нашли бы друг друга при любых обстоятельствах. Может быть, то, что между нами слишком сильно, чтобы оставаться незамеченным. Он вдруг отстраняется и встает, обнаженный, великолепный в лунном свете, проникающем сквозь окна. «Подожди», — говорит он, пересекая комнату и доставая что-то из кармана брюк. Я наблюдаю за ним, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Когда он возвращается с маленькой бархатной коробочкой, я понимаю, что происходит, и не могу сдержать дрожь. «Ильдар!» — мой голос срывается. Он опускается на одно колено прямо так, без одежды, без подготовки, в самом уязвимом и открытом виде. Я никогда не видела его таким, таким искренним, таким настоящим. «Я хотел сделать это в Италии», — говорит, открывая коробочку и показывая мне кольцо. «На закате, с видом на море, романтично и идеально. Но потом я понял, что идеального момента не существует. Есть только идеальный человек, и это ты». Чувствую, как на глаза наворачиваются слезы, и прикусываю губу, пытаясь сдержать их. Никогда не думала, что буду плакать в такой момент. Я всегда считала себя сильной, умеющей контролировать эмоции. Но с ним я могу быть и такой, плачущей от счастья. «Александра Белова», — продолжает он, и его голос дрожит от волнения. «Ты перевернула мой мир. Ты заставила меня снова чувствовать. Ты подарила мне вторую жизнь. А теперь ты даришь мне ребенка. Ты станешь моей женой». Смотрю на него несколько секунд, не в силах поверить, что это происходит на самом деле. Что я, бывший рядовой финансовый аналитик, девушка из простой семьи, стою на пороге новой жизни с самым невероятным мужчиной, которого когда-либо встречала. «Да», — выдыхаю я. «Да, Ильдар, конечно, да». Он надевает кольцо мне на палец, бросаюсь ему на шею, и мы оба падаем на ковер. Мы целуемся и смеемся, как безумцы, как подростки, как 2 человека, которые прошли через ад и нашли друг в друге рай. «Я люблю тебя», — шепчу я между поцелуями. «Больше всего на свете». «И я люблю тебя», — отвечает он, обхватив мое лицо ладонями и глядя мне в глаза, с такой нежностью, что у меня сжимается сердце. «Всегда буду любить». Мы снова занимаемся любовью, прямо там, на ковре, под светом луны и городских огней. На этот раз медленно, нежно, наслаждаясь каждым прикосновением, каждым вздохом, каждым мгновением близости. И когда мы, обессиленные и счастливые, лежим в объятиях друг друга, я думаю о том, как странно устроена жизнь. Я, которая всегда стремилась к независимости и не верила в настоящие чувства, нашла свою судьбу в человеке, которого весь офис называл дьяволом. Я нашла свою любовь, свой дом, свое будущее. Смотрю на кольцо на своей руке, простое и элегантное, с бриллиантом, который ловит свет и отбрасывает радужные блики на стену. Это не просто украшение. Это обещание. Обещание всего, что еще будет. «О чем думаешь?» — спрашивает Эльдар, проводя пальцем по моей щеке. «О том, какой путь мы прошли», — честно отвечаю я. «О том, что ждет нас впереди». Он улыбается и прижимает меня к себе. «Впереди еще много всего», — шепчет он. «Целая жизнь». Закрываю глаза, чувствуя его тепло, его силу, его любовь, и знаю, что мы справимся со всем, что нас ждет. С ребенком, с браком, с работой, с чем угодно, потому что мы будем вместе. Потому что то, что между нами, сильнее любых испытаний. «Я люблю тебя, мой властный, упрямый, невозможный мужчина», — шепчу я, целую его в плечо. «Мой будущий муж, отец моего ребенка, мой Эльдар, мой дьявол». «А я люблю тебя, мой дерзкий ангел с душой бойца», — отвечает он, закрывая глаза и улыбаясь. «Моя Александра, навсегда». И в этом обещании, в этих простых словах, вся наша история. Прошлое, настоящее и будущее. История страсти и нежности, силы и уязвимости, борьбы и смирения. История любви, которая началась со сделки с дьяволом, а закончилась чем-то бесконечно более прекрасным и вечным. Чем-то, что можно назвать только одним словом — счастьем.